темы две, которые нормальные мои личные получают в процессе, да, то есть это обычно, да, ты не рассказывала об этом, то есть, да, это обязательная часть курса. Вот. Итак. Я знаю. Ну, похоже. А чего они засмеялись? Ну, разумеется. Он этик, он собрет, не говорю, говорит. Это не гусеница. Это путь императора. Вот. То есть, когда император рассказывает, он включен уже давным-давно. Ты комментируй, это все хорошо. Вот, когда рассказывали император, вам говорили, что карта императора, она вот выходит у человека только когда он близко к форватеру. Ну, если говорить, вот это река жизни, то император — это пересечение, либо он когда выходит на форватер, глубокое, хорошее, замечательное место, и если он идет с этой стороны, то император выходит как прямой, а если он, значит, наоборот, уходит в сторону мелководья, да, стремнины порогов, то он выходит перевернутый. Но это все равно в пределах основного пути. Но при этом, мало ли что там наверху сказано, как должна расходиться моя судьба, совершенно спокойно у человека может быть такое четкое, явно простроенное желание, намерение или еще что-то, добиться какой-то цели в своей жизни. Вот, ну, надо делать вот это. Почему? Ну, там надо папе доказать, что не лыком шит, там, с друзьями хуями помериться и все остальное. Женский вариант. Сиськами. Статус мужика. Да. Вот. И, соответственно, человек начинает ставить свою цель в сторону. Начинает уходить от своего пути. И что у нас получается? Ну, если человек живет, например, вот в этом направлении. Глухо. Поначалу там, конечно, там перевернутый император, может быть, он начинает уходить с пути. Но дальше здесь карты начинают выходить в жизни человека, ну, похуже. Ну, там, повешенный может там гулять. Четверка мечей в варианте, ну, вот ты не туда идешь. Вот совсем не туда. Ну, и, соответственно, человек в конце концов может упереться в определенную стенку. Вот там точно, скорее всего, четверка мечей должна стоять, да? Комментарий. Ты обещала. Ну, не всегда, ладно. Вот. И обстоятельства в жизни человека здесь начинают ухудшаться. Для чего? Для того, чтобы он вернулся к своей жизни. Для того, чтобы он был больше счастлив. Для того, чтобы он был больше реализован. Не из-за естественной вредности пространства. Что? А, хренушки, не дадим мы тебе это дело. Хочешь $1 000 000? Не заработаешь. Нифига. Да, пожалуйста. Не вопрос, вопрос не в этом. Вопрос, за счет чего и каким путем. Вот. Но в итоге человек, обладая определенными возможностями, способен уйти со своего пути. То есть он способен выйти за пределы границы своей судьбы. Ну, ему надо туда, он уходит туда. Фактически это выглядит таким образом. То есть на какой-то момент времени, да, есть судьба, которая, ну, судьбой, да, безусловно. Но в том случае, если человек при этом намеренно, да, там, движется в другую сторону, на какой-то момент времени включается, то есть его право свободной воли, которое у него есть всегда, да, оно обычно находится в неком балансе и равновесии, да, с волей судьбы самой, да, то есть вот право свободной воли человека и право его судьбы. И это все в балансе. Да? Но в данной ситуации сначала он подходит к краю этой судьбы, и право судьбы становится выше, чем право его свободной воли, то есть, да, его начинают очень сильно ухудшать его ситуацию, потом он упирается в стену, и в том случае, если он все равно продолжает, да, хоть сдохну, но добьюсь, и все равно начинает идти на жертвы, идти, да, там, на вредность, и понятно, что в этом всегда есть энергия домашнего дьявола, а я все равно, то в результате пространство убирает руки и говорит: прости, воля твоя, но не моя. И в результате этот человек выходит за территорию. Почему я говорю, что на пятерке мечей перевернут? Ну, да, фанатизм, конечно. То есть четверка мечей... При роковом течении обстоятельств. Ну, да, да. И человек такие уходит за пределы своей судьбы. А как это выглядит в жизни человека? Ну, для начала, понимаете, эгрегор миссии спонсирует человеку энергию вот где-то вот в этом пределе. там, чем ближе к фарватеру, тем жирнее, чем дальше от фарватера, тем меньше, ну, там, четверка, семерка, девятка. Девятка здесь. Вот. Здесь, в данном случае, Грегор Мейси говорит, ну, извини, вот, я же тебе энергию на рождение давал? Давал. Соответственно, определенные задачи у тебя в жизни есть, миссия твоя, там, лучи и все остальное. Хорошо, а вот здесь, вот, то есть, вот здесь я платить буду, вот здесь нет. То есть, только исключительно, ну, это ты хочешь на твоей свободной воле, хорошо, в данном месте только на твоей свободной энергии. Ну, то есть, на предячем полу. Вот. Человек попадает сюда. И, то есть, ни о каких там энергии удачи, никаких возможностях там что-то получить чудесным образом уже говорить не приходится. За все приходится платить, причем за все приходится платить уже повышенную цену. И в это время у человека начинается огромное количество дополнительных сложностей. Потому что пространство начинает организовывать вот такой путь. Для того, чтобы вот в жизни вот с вот этими отягощениями, которые сам человек себе сделал, но чтобы человек вернулся обратно к своей миссии. Он начинает терять деньги, потому что теряет деньги. Не потому что... Ну, ему говорят, деньги здесь. А как же другие зарабатывать? Не вопрос. У другого человека путь императора может проходить через эти же фирмы, через эти же действия. Хорошо, но он родился, а, с другой судьбой, б, с другими лучами. Ну, и вообще в других условиях. Почему? Человек, конечно, говорит, а как же? Ну, вот у него же получается. У него, да, но он не ты. Не помогает в этом вопросе смотреть на успешных людей, занимающихся тем же самым делом, которое у тебя вдруг почему-то идет с сложностями. Причем потери денег, потери здоровья, потери друзей и всего остального. То есть человек находится вообще вот, как бы это назвать? А? Это я... Не, Вань, это не жопа, это пиздец. Это вот причем полный. В этом вопросе, причем вот человек, находящийся в петле императора, ему даже помогать нельзя. Почему? Потому что все сложности, которые происходят в жизни человека, они нужны, не в, они ему приходят не в качестве наказания, а в качестве того, что, слушай, ну не туда идешь, ну зачем? И человек, например, продолжает там работать, там что-то, ведет свой бизнес, который уже давным-давно ему не нужен, и приносит одни исключительно убытки. И он к тебе приходит и говорит, слушай, ну вот дай 15 тысяч. Ну вот, нужно. Я выкручусь. Ты ему даешь 15 тысяч, хорошо, через неделю он, ему уже требуется 50. Ему нужно 15 тысяч закрыть долги, через неделю он уже должен 50. Его пространство говорит, погоди, вот все эти отягощения, они говорят, вот перестань идти в этом направлении. И ты ему помогаешь? Нет. Ты ему продолжаешь вот этой помощью создавать иллюзию, что он все-таки на правильном пути, что он все-таки еще немножечко пострадает и пройдет. Если и при этом человек, соответственно, вот на этой энергии может и тебя втянуть в эту же петлю. Потому что он тебе придет через неделю, скажет 50, ты дашь ему 50. Причем с каждым разом эти 15 или 50 тяжелее всего добывать тебе, хотя до этого у тебя не было проблем с деньгами. И если ты все-таки решаешься, например, кому-то одолжить, то считай, да, что и тебе отдать этот долг будет очень тяжело. Понятно, да? То есть фактически, если с каждым разом оказывать помощь человеку петли все тяжелее тебе, а в том случае, если ты идешь на это преодоление, рано или поздно ты становишься около той же самой границы своего пути. Но в этом раз, тебя да, втянуть. Ты уходишь, да, то есть получается эффект, как бы гусь петлюсь, как возьмусь. У меня был случай, когда вот я наблюдала за тем, как несколько человек внутри семьи были последовательно втянуты в путь императора. Петлю. След за петлю императора, да, там след за одним человеком из семьи. Понимаете, да, дальше вся семья клала всю свою жизнь для того, чтобы вытащить вот этого одного, да, его каким-то образом спасти, да, и на какой-то момент времени каждый переходил черту, да, и таким образом их становилось все больше. И вот это уже последнее. Предупреждение. То есть человек, находящийся в петле, еще жив. еще шансы ему вернуться есть. Но при этом каждое его движение в том направлении, по которому он влетел в петлю, оно ведет уже точно совсем никуда. То есть, если человек и в петле императора продолжит упорствовать и пройдет дальше, здесь он сдохнет. Человек умирает в жизни, по большому счету, в двух случаях. Первое, если он сделал все, ради чего родился. Второе, если он настолько далеко ушел от своей судьбы, что только реинкарнация ему и поможет. Проще начать заново. Из этого можно сделать один очень для вас хороший вывод. Вы живы? Да. Значит, вы можете и способны реализовывать свою миссию. Все очень просто. Человек заканчивает в двух случаях. Только в этих. Вы не закончили? Все нормально. Вот. Вопрос. Кто способен пройти в петлю? Угу. Это желтый. И только. Красный, он обычно где-то вот. Ну, его как-то там «Ты неси меня, река». Ну, он вот он живет. Оранжевый, он активнее, но тут в варианте от двух бортов на лузу, то есть его шарашит, он увидит препятствие, понятно, не будем делать, уходит, ну, теряет интерес и так далее. А вот именно. Такой достаточной силы воли, такое упрямство, чтобы все поставить на кон и проиграть все, это может сделать только желтый. Как можно помочь человеку в петле? Я до этого говорил, что вроде бы не надо, да? А не надо ему помогать, создавая надежду, что он сможет продолжить. То есть, если человеку из-за вот этого, из-за того, что он находится в петле, негде жить, его можно пустить пожить на определенное время. Выгнать. Если ему нечего есть, ему можно накормить. Но если ты ему дашь деньги, он их потратит не на еду. У него пока еще сохраняется надежда, что все-таки он движется куда-то правильно, что еще вот немножечко надо преодолеть, потерпеть, что без страданий в этом мире ничего не получается. И он все сделает. Вот пока у него эта надежда есть, он будет в петле. Ну, в принципе же, мы все к этому стремимся. Как понять, что это не надо? Кто мы и к чему этому? Давай по порядку. Да, но это в худшем. Преодолеваем препятствия. Как понять, что он именно в этой петле? Как понять? Каждый раз препятствия становятся все больше, сильнее и фатальнее. Каждый раз любое действие вместо прибыли приносит только убытки. Это значит, ты действуешь не туда. И при этом все прочие области жизни, кроме той, в которой ты особо деятелен, достаточно уверенно начинают быть скудными на удачу. Могло быть и хуже, подумал я, и правда случилось еще хуже. Понятно, да? Понимаешь? Иначе говоря, невозможно. Там, например, ввалиться в петлю, там, например, в области работы, но при этом, да, получает себе клевые отношения, понимаешь, да, получает себе, там, не знаю, какие-то подарки от судьбы. Подарков нет, есть только результат твоего тяжелого труда. Причем с каждым разом этот труд все тяжелее. Плюс к этому, получается, когда человек внутри петли императора, он похож чем-то на такого сказочного героя, лих одноглазый. Пройдет по, соответственно, мостику, мостик обвалится. Понимаете, да, там придет на фирму, там, например, рейдерский захват прекрасный на фирму. Понимаете, да? Понимаешь, тут вот есть две методы. Что можно предпринять? Я как раз про это и говорю. Вот. Я просто сейчас продолжу немножко. У меня есть вот на эту тему есть две метафоры, причем обе услышал. Один мой хороший желтый приятель говорил, для того, чтобы что-то в своей жизни откопать, копать надо в одном месте. Все верно. А это правильно. Это как раз то, что отличает желтого от оранжевого. А другой мой зеленый знакомый, даже может быть совсем уже не зеленый, говорил, что если ты обнаружил себя в яме, первое, что нужно сделать, это перестать копать. Вот я не пойму, как перестать копать. Как перестать копать? Понятно, что ты в этой яме. Лопату верни. А если ты копаешь, и у тебя каждый раз все глубже, света все меньше, а нефти еще нету, значит, ты копаешь там, где ее нет. Здесь рыбы нет. Это говорю тебе, я директор катка. Вот об этом. Понимаешь, пространство, оно же не в варианте, что все, и ты в петле. Нет, оно сначала тебе показывает, что тебе сложнее, знаки приходят, там еще что-то. Но человек продолжает упорно идти. И потом совесть никто не отменял. И понимаешь, что ну вроде бы вот, ну не туда, ну не. На север, и пусть все идет нахуй, как говорил капитан Гатерас. Вот здесь упрямство. Да. У меня возник такой вопрос, как отличить тогда петля императора и, соответственно, цикл Юпитера за год, который начинается? Они еще просто хуже не показались. А чем? Цикл 12, 24, 36 за год может уходить тоже тебе не по судьбе в следующий цикл 12. Ну да. И тоже, соответственно, ты теряешь одно, второе, третье, то есть как бы негативные какие-то вещи могут прийти в твоей жизни. Да. Здесь то же самое, в принципе. Какая разница? Разница в том, что, понимаешь, жизненный путь, он искривляется. И я не зря нарисовал вот в этом же направлении, потому что до этого это же направление человеку было весьма по судьбе, эволютивное, ему фартило и все остальное. Но потом жизнь поменялась, потом обстоятельства поменялись. И вполне возможно, что вот этот изгиб, который у меня здесь нарисован, это как раз мог быть на цикле. Но человек вместо того, чтобы увидеть, что на самом деле мир начал меняться, он продолжает, как тот самый партизан, пускать поезда под откос, а немцев уже 50 лет как выгнали. И в 43-м году это было весьма эволютивно, а в 72-м... Это практика, когда человек занимается бизнесом, поначалу у него все хорошо, все замечательно, у него есть цель, он добивается, а потом он видит, что все хуже, хуже, хуже и хуже, а тут еще ведь же может быть не цикл. Тут, например, может быть просто вопрос эволюции человека. И если ты, например, белая карта получил, то тебе, в принципе, по судьбе в этом мире за пределы желтого уровня на зеленый такие шагнуть. Для реализации. Или, например, мир. И пространство говорит, все нормально, все хорошо, вот личность доросла до желтого уровня, пока росла до желтого уровня, молодец, круто, замечательно. Пора становиться зеленой. Ни хрена, говорит человек, мне на желтом понравилось. Бог говорит, ну извини, а тебе пора быть зеленым. Тебе пора уже вот как-то не только внешние обстоятельства этой жизни. И воля твоя, она, конечно, тоже полезна, если бы еще в благие цели. Может быть, ты повнимательнее посмотришь, что этот мир состоит не только из бабла суррогатов, а есть еще что-то, вот, что нельзя пощупать, но при этом не менее существенное и важное. Может быть, можно работать не только для того, чтобы зарабатывать и потреблять, а еще что-то в этот мир вносить, чтобы быть созидателем. Потому что карьеру можно получить, можно потребить, да. А самореализацию никак. Отношения можно купить, да. А любовь только создать. Есть что-то, что в этом мире невозможно купить ни за что. Хорошо, делай. Неси в этот мир свет. Не, мне бабло надо. Хорошо, бабло, пожалуйста. Оно, понимаешь, это все замечательно, но это к социальному игроку. А индивидуальный эгрегор говорит, ну, ты вот, понимаешь, у тебя мир поменялся, ты вырос, и ты продолжаешь упрямо, как в первом классе, говорить, так, ребята, а где мне, кто поменяет мой памперс в первом курсе института? То есть, если не меняется человек, то он на запуск может попасть в эту петлю. Упрямо? продолжает сохранять свой статус-кво и все остальное. Суть вопроса. А в чем? Значит, суть вопроса следующая. То есть, когда идет цикл, например, Юпитера, ну вообще любые циклы, когда идет алгоритм, в это время пространство начинает ухудшать ситуацию человека в той области, где ему нужно от этого отступить. Да, там, удерживаешь, там, например, отношения там, с бывшим любовником, понимаешь, да, тут возникают обстоятельства, которые должны отобрать эту связь, да, его забирают из жизни. Человек это воспринимает как потерю. Работаешь на старой работе, через какое-то время меняется начальник, тебя начинают прессовать, или там начальник женится, тебя начинает прессовать его жена, да, и при этом все равно есть ощущение потери, отсутствия удачи. Но это не петля императора. То есть то, что запрашивает именно тест, как отличить. Когда тебя просто прессуют, да, потому что там забирают у тебя не твое, или же отличить, да, когда тебя прессуют за то, что ты вообще не туда идешь. Но что ты уже в петле императора. Да, в чем разница? И там мы имеем, да, с одним и тем же симптомом дело. То есть какие еще дополнительные симптомы могут показать, что тебе надо беспокоиться, что ты в петле императора, да, а когда ты просто-напросто, да, там невольно очищаешь свою жизнь, да, от того, что в ней лишнее. Вот в этом вопрос. Я правильно понимаю? Да. Спасибо большое. Тогда ответь. Спасибо. Вот, ну, смотри, дело в том, что во время Юпитера, ну, во время всех алгоритмных циклов, так или иначе, мы можем тоже говорить о точке ноль, да, там, о точке, когда у тебя уходит старое. Значит, в этом случае, в принципе, человек ничего плохого не делал. Все, что он сделал, это то, что он родился в определенный день, да, то есть, иначе говоря, человек живет, ничего не меняется, в его жизни, да, тут начинает цикличный возраст, который начинает его благополучно встряхивать. При этом до этого, то есть и когда его начинают это встряхивать, то он начинает там в той или иной степени там принимать какие-то решения по удержанию, но при этом, да, получается, что внимание в это время размазано, это каждый из нас многократно переживал, потому что это не только в одной области, это в группе областей разнообразных, это не то, что там, например, не держи за этого любовника, да, это и на работе будет происходить в той или иной степени, это в вопросах, а кто я и что я хочу, да, то есть цикл все равно он комплексно решает, ну так или иначе. Понимаешь? И при этом, да, понятно, что там есть попытка удерживать что-то старое, но эта попытка уже идет такая одновременно с этим, ну вот с энергией там некого бессилия внутреннего и растерянности. Понимаешь, нет? То есть в это время нет вот такой собранности. Помните, нет себя в циклах, ну вот во время подготовки. То есть, соответственно, да, что есть некое ощущение, да, что я растерян, я не очень понимаю, куда мне, что мне делать с этой девочкой, как мне, соответственно, с ней общаться, это я напоминаю Васе, да, там надо ли ее дальше жалеть и входить в ее положение, или же надо ее уже пиздить, а если пиздить, то чем, скалкой, там, я не знаю, там, ну, в общем, растерян, понимаешь, ты не знаешь, чем вот, если решил шпить, то чем. Вот, хорошо, значит, тогда как петля императора, ее преддверие очень внятное. Значит, смотри, да, там ставь перед собой некую цель. Ты начинаешь идти к этой цели. При этом получается, да, что ты эту цель внутри себя там холишь или леешь, у тебя ощущение, что ты так должна, или тебе туда надо, да, к слову сказать, должна тоже достаточно часто возникает, да, вот, или вместе то и то. Дальше получается, что уже начинают быть препятствия. И дальше после этого получается, что, чтобы войти в путь императора, для этого надо жертвовать самым дорогим, что у тебя есть. Понимаешь, да? И жертвовать, скажем, для достижения вот этой цели. Понимаешь, да? То есть, иначе говоря, практически предавать себя. Вот весь путь в петлю – это путь предательства себя. Понимаешь, да? Здесь я отступил от себя, да, сделал, да? Вот здесь отступил от себя, здесь отступил от себя. Понимаешь, нет? Ради того, чтобы фанатично получить то, что должен получить. И в результате этого на какой-то момент времени нужно сделать последнее какое-то действие, стена, реально. Вот если ты переступишь вот эту черту сейчас, да, то это значит, что ты точно окажешься по другую сторону. Понимаешь, да? То есть и здесь, во-первых, есть зауженность восприятия за счет фанатизма. То есть тебе уже похрену, что у тебя там с отношениями, понимаешь, да, что у тебя с внутренним миром, все для победы. Понимаешь, зауженное восприятие, при этом все больше идет энергии вот этого домашнего дьявола, да, вот, ну вот, вот этого тренера, да, что надо, дай, а мне все равно, ну вот как на домашнем дьяволе идет, да, и одновременно с этим путь жертв, причем который, да, вот действительно залит вот именно, ну, твоей кровью уже, ну, понятно. Значит, ну, пример, наверное, надо привести, да, для того, чтобы было понятно. Значит, прошу прощения, что я заменила вашего лектора временно. Значит, хорошо, значит, меня мама названная, мне сосватала одну тетку, говорит, у нее там, видимо, магия. Там действительно и магия тоже, но это был как способ просто окончательно, да, там ее просто привести к эзотерикам, потому что она уже в петле императора. Значит, тетка занималась недвижимостью, и все, в общем-то, было сперва хорошо. Вот, а потом через какое-то время стала, соответственно, разводить людей на то, чтобы они давали день в долг под большие проценты, на них покупая, ну, скажем, сомнительные квартиры. Понятно, нет? А потом там несколько кратно их перепродавая, таким образом, да, и деньги возвращала, ну, вот и прочее. То есть те, у кого она занимала, она их не кидала, но она кидала других людей. Вот, да, и, соответственно, это само по себе было вот такое направление в сторону, да, императора, ну, петли императора, потому что пользовалась она при этом своим божьим даром. А божий дар у нее был дар убеждать. Понимаешь, и вот она тем, что она умеет убеждать, и должно было служить свету, это служило тьме. Как то, что у нее были ресурсы, да, и вообще мама названная, грубо говоря, там мне ее отправила, потому что она уже ей должна была достаточно крупную сумму денег. Вот, да, и, в общем, ничего нельзя было поделать. А пришла она и согласилась на помощь эзотерику, потому что конкретно уже ей грозила тюрьма. Вот, мы засучили руки, я Андрюха в свою очередь, да, Андрюша ее водил в прошлой жизни, потому что там было еще и прошлая жизнь на основании, то есть мы убирали все, что угодно. В результате мы все-таки дочистили вот тему вот до ее основания, да, то есть стало понятно, что ее стимулирует, то есть вот та стимуляция, которая ей, ее и выводит в этот путь. Ну, то есть там было понятно по картам, что вопрос, конечно, в использовании дара, ну вот, для, ну, тьмы, а не для света, но это то, за что на нее эгрегор ополчился. На нее еще и ополчился ее высшее я, да? Вот, то есть некая сбивка жизненных ценностей. Смысл в следующем, что она кладет свою жизнь для того, чтобы ее двое детей ни в чем не нуждались. А ни в чем не нуждались, для нее это звучит таким образом, чтобы ее дочь могла, да, там быть самой высокоранговой, самой красивой самкой в институте, покупать самые дорогие кофточки и прочее, прочее. А сын при этом, да, чтобы имел самую крутую тачку, самую крутую машину, ну, не машину, а самую крутую квартиру, тоже мог этим хвастаться перед приятелями. Чтобы... Она считает, что ее материнский долг в том, чтобы детям обеспечить, да, жизнь, которая будет просто шоколадная. Против и сами, ну вот, сами дети, ну, понятно, не в их личностном, человеческом порядке, их-то она уже расклила с ними, все в порядке, они тоже так считают, что мама это все им должна. Но она так часто это говорила, что, конечно, они поверили. Да, то есть против их высшее я, да, и против, соответственно, опять же, дар убеждения использованы и прочее, прочее. Вот, а выход из петли императора, слышите, нет? Возможен. А, возможен вход туда только желтому, выход оттуда может быть только зеленым. Иначе говоря, есть некая плата, которую нужно внести за то, чтобы тебя из петли императора выпустили. К слову сказать, да, вот Андрюша так это нарисовал, я когда рисую, я также рисую. Но по факту, если бы у нас здесь с вами был бы компьютер, на котором появился бы рисунок, петля императора, выход возможен, как только ты эту плату внес. Понимаете, да, то есть, иначе говоря, в петлю императора можно войти дня на три. Понимаете, да, то есть, чем раньше ты соображаешь, тем быстрее ты оттуда выйдешь. Нет того, чтобы тебе говорили там, и теперь полтора года ты будешь. Да, или там теперь до тех пор, пока у тебя все не отнимут, ты будешь. Нет. Ты можешь из этого... Ты можешь из этого состояния выйти, там кроме гроба есть еще вариант. Значит, ты из этого состояния можешь выйти, из состояния петли, потому что это состояние судьбы. Да, твоя судьба выглядит так. Вот, можешь выйти, внеся следующую плату, последовательно. Смотрите, вся плата должна быть внесена. Осознанно. Слышите слово? Осознанно. То есть не автоматически. Ты для себя должен понять, первое, значит, мне не надо в моей жизни было вот этого и этого. Первая часть. Вторая часть. Потому что на самом деле моя судьба в том-то и том-то. Представляете, да? То есть ты должен осознать, что это не твое, и почему не твое, и что твое. Не хреновая плата, правда? То есть фактически, да, ты оттуда должен выйти просветленным или сдохнуть. Ну, прости. Подсказок будет много. Вот, и, соответственно, третья, последняя плата, ну, она очень небольшая. Это когда ты кланяешься внутри и понимаешь, спасибо Господи, что меня не пускал, вот эта стена, да, и не надо было преодолевать. Это понятно? Нет. Хотя я могу сказать, что в районе своего тридцатника, я, в общем, побывала в петле некоторое время назад, вот, я могу сказать, да, что в районе тридцатника я поняла, что не было бы петли, вполне возможно, да, и не было бы того, где вы сейчас учитесь. Ну, когда делать нехрена, а из петли уже выходишь, то понятно, в общем, как-то с новыми знаниями занимаешься эзотерикой. Ну вот, значит, в петле, в принципе, да, видела за свою жизнь человек цать. Каждый раз, соответственно, все вот эти три типа плат, если были внесены, то человек выкрикался или там вылетел. А вот если не были внесены, человек, ну, человек ушел. Я понятно говорю, нет? Хорошо, значит, фактически он оттуда должен выйти не просто зеленым, но еще и зеленым, который осознан. Я описываю цвета, это уровень духовного развития, поэтому здесь термин понятен людям. Значит, в любой момент времени. Значит, при этом, что вот с этой женщиной, да, например, вот если продолжить про нее, да, с ней история не закончилась хорошо. Вот, и она сейчас сидит. Ну вот, да, и тут уже ничего нельзя было с этим поделать. Ну, знаете, вор должен сидеть в тюрьме, это правда. Вот, другой разговор о том, что она была не более чем исполнителем, и что на самом деле система сама была не ее, не ею построена. Но при этом, к слову сказать, она точно осознавала, что она делает. Да, поэтому здесь другой разговор о том же, что она сидит единственной из всех людей, которые это делали. Да, и все, что мне, соответственно, да, вот в моем труде было, это то, чтобы она не платила за всех. Вот это как минимум, да, то есть я пыталась, чтобы ее... Что? Может, она перестала делать. Она перестала делать. Она, кстати, действительно на тот момент времени уже перестала делать. Но предложи ей заново, не начала бы она, я не знаю. Нет, вот. Она перестала с тобой работать. Со мной работать, ну это ладно. Значит, я просто не успела, да, договорить. Фактически, мы когда в это с ней уперлись, да, и нужно было, то есть плата за выход из петли. Одной из плат было то, что ей надо прекратить жить ради детей, фанатизм, зауженность. Понимаете, да, причем ради детей, не во всей их, ну вот, не во всем их, вообще не ради детей, это вообще вредно. Да, и плюс к этому, да, вот она очень узко воспринимала, представляете, это женщина, которая на тот момент времени работала там, ну не знаю, по 20 часов в сутки. Неважно, да, что не на благой территории. Как вы думаете, много ее видели эти дети? Понимаете, да, то есть фактически она пыталась материально им дать то, чего она не давала душевно. Вот, ну и плюс к этому там куча других искажений. И я так не смогла ее благополучно разрулить. То есть ей настолько показалась ничтожна причина ее этих неприятностей. Это раз. А во-вторых, она говорила о том, что вы не мать из сет, вы не понимаете. То есть неважно, сколько у вас детей, вы не понимаете. Это главное, что должна сделать мать своим детям. Это обеспечить их материально. Вот, к слову сказать, психотерапия, в общем, на тот момент времени была уже невозможна. Вот, и когда, значит, соответственно, то есть, и она отказалась от работы, как только мы не нашли общего языка. Она сказала, мы люди разных представлений о жизни. Ну вот, вы не можете мне помочь. Значит, по факту получается, к вопросу о том, чем помочь человеку в петле. Значит, он... Даже не столько помочь, а каким образом... То есть человек в петле, он идет туда, скажем так... Ну, без карт Таро, без карт Таро, я не могу уверенно говорить. Нет, я не только потому, что предположим, это сами, это очень прямо сложная картина, то есть если ты уже как бы внес ему первую плату, да, вот первый долг, дальше что с этим делать? Ну, то есть понятно, что он вот туда идет, никого не слышит, ничего не видит, а ты все равно каким-то боком к нему уже коснулся. О, ничего страшного. Нет. То есть, грубо говоря, ситуация ухудшилась кармично. То есть, иначе говоря, рассчитывая, что эти деньги вам вернут, или рассчитывая, что эти деньги вы сможете легко компенсировать, да, и где-то заработать и почти не заметить, не придется. То есть придется, грубо говоря, да, теперь отрабатывать кармический минус определенный. То есть, даже если ты ему дала сумму, которую, в принципе, обычно зарабатываешь, да, то здесь будет сразу показатель того, что эти заработки не придут. Ну, что-то произойдет. Да, то есть фактически, да, ты потеряешь еще несколько возможностей, не денег, а не недополученная прибыль. Разница понятна? То есть будет недополученная прибыль, некоторые длины, ну не катастрофическая, я уверяю. Да, а дальше после этого все восстановится, но это в том случае, если ты не будешь продолжать. Если будешь продолжать, то есть иначе... Если даже находишься рядом, то оно не... Нет, это не венерическая, да? Болезнь и не грипп. Вот, фактически получается, что, ребятки, да, смотрите, чаша зла у человека петли должна перевешивать чашу добра. Зачем? Потому что на чашу добра он должен положить вот эти три позиции, о которых я говорила. Осознание, да, вот трех вещей. Теперь я осознаю вот эти три вещи. Это не мой путь, мой путь такой, и я наполняюсь смирением. Благодарю Господи. Три вещи. До тех пор, пока... А он может положить только их сам. Вот до тех пор, пока он их не положит, чаша зла будет перевешивать. Если ты что-то положил на чашу добра из материального, оп, она увеличилась. Пространство вынуждено что сделать? Добавить зла. Понятно, да? И даже если до этого проблема была только в тысяче, сейчас будет проблема в 10 тысячах. Даже 10 еще увеличится. Это понятно, нет? То есть каждый раз будет отягощение. То есть ты, помогая ему выкручиваться, в результате на самом деле ухудшаешь его положение. То есть кардинально решать проблему человека петли с помощью материального запрещено. Петельщика можно, правильно совершенно Андрей говорит, пустить пожить, дать денег на метро. Если он вот, покормить. Если не надо ему давать новую лопату. Выпороть его можно физически? Если это достойно. Да, это Света добавит. Я проигнорирую этот вопрос. Вот, ну, потому что, да, очень много деталей. Но ты точно выигнорился, мой хороший. Благодарю. Значит, давайте похлопаем уже наконец-то Игорю, а то он привлекает внимание. Хорошо, да. Вопрос. А можно ли понять сразу в раскладе, когда пришел клиент, что петельщик? Окей, значит, в стороночку чуть-чуть отведу этот вопрос, пока добавлю. Да, значит, мы пока просто про петлю по самому. Значит, что дальше? Значит, что можно? Петельщик находится в состоянии тяжелом. И он говорит, не лечи меня, не надо меня лечить. Ты видишь, у меня проблемы, а ты мне здесь рассказываешь всякую херню про судьбу и про Бога. Не лезь мне в душу, да, мне тяжело, мне плохо, вообще тогда заткнись лучше. Не надо меня лечить. Понимаете, нет? И чем, соответственно, он глубже в петле, тем больше его раздражение. Через какое-то время за раздражение может прийти отупение. Да, вот я общалась с петельщиками, я говорю, там то-то, то-то, то-то, то-то, сидит. Через какое-то время, Исет, скажи, а как ты думаешь, а если я квартиру там мамину все-таки уговорю ее продать? То есть, понимаете, вот иллюзия такая, да, что вот просто, вот, понимаете, я до этого говорила, мне казалось вроде бы, что есть какая-то реакция. Но по факту, да, даже вопросов нет о том, что я живу не так. Есть вопросы того, что... Что-то со мной случилось, мне нужна помощь. Помогите, помогите, помогите, help. Я тону, помогите. Не надо меня лечить, дайте мне руку, вытащите меня. Ага. Да, и вот тут нужно, конечно, очень высокую экспертную роль, да, вот для того, чтобы этот человек встряхнуть и сказать, слушай меня. Да, ну вот, то есть, тут не вопрос в том, сколько тебе еще надо денег дать. Как я могу говорить, там, например, о своей миссии, если у меня дети голодные? А вот так. Садишься и говоришь о своей миссии. А детей тащи сюда, я их покормлю. Ты что, все время кормить будешь? Да, до тех пор, пока не сообразишь, о чем идет речь. Ты делай свою работу, соображай, причем быстро. Да, а чем кормить детей, это уже в данной ситуации, пусть будет моя работа, мне не жалко. Детей все равно дома много, мы еще парочки не заметим. Правда, милый? Ну вот, значит, понятно, нет? То есть, иначе говоря, не давайте срулить. Понимаете, да? Разговаривать можно только об этом. Ни о чем другом не позволяйте разговаривать. Понимаете? То есть, либо это не будет больше твой вопрос, и человек уйдет куда-то в другое место, и не вздумай догонять, дай ему выбор. Понимаете, да? Либо, соответственно, с тобой он будет разговаривать только на определенную тему. Хорошо. Вот, то есть чем помочь? Управлять мозги. Не справляешь сам, отправь другому. Тому, кто эксперт. Вот, хорошо. Значит, в том критическая точка петли императора. Значит, критическая точка есть, когда у высшего я лопается терпение бесконечное, да, потому что действительно карма в той степени заминусована, когда в этой жизни она начинает минусоваться уже в геометрической прогрессии. Каждый новый шаг все ухудшает ситуацию. Нет, нет, каждый новый шаг. Окей, значит, вариант смерть. Ну ладно тебе, ну Андрюха. Вариант мистический опыт. Высшее я достает из жар топаса. Позволь мне сказать, не начинаешь мешать, мой хороший, пожалуйста. Благодарю. Значит, спасибо, не отвлекай. Значит, вариант мистического опыта, то есть это когда от жар топаса высшее я, да, там отщипывает. Энергии уже нет. Отщипывает кусок и говорит, покупаю. И приводит на жизненный путь этому человеку, да, там, кого-то случайного, понимаете, да, там, соответственно, или там кого-то преднамеренно. Ну вот, то есть, да, иногда бывает так, что человек на улице схватит. Вот, соответственно, у меня был очень странный такой, только-только вошедший в петлю, такой молоденький, как петельщик. Вот, да, его на улице схватила тетка и сказала, на тебе магия, ты знаешь? Причем сказала так, да, и потом еще каких-то деталей добавила про его жизнь, что просто развернулся и пошел к эзотерикам. Ну вот, да, потому что вынуждено было. Нет других вариантов. Понимаете, да, это купленный мистический опыт. Значит, знаю одного человека, у которого на трое суток отнялись ноги. Да, и вот эти трое суток, да, соответственно, заставили, ну вот, по-другому взглянуть на свою жизнь. Да, когда уже один, и когда уже не можешь доползти до телефона, сотовых тогда не было, да, и когда, соответственно, вот понятно, что ты здесь сдохнешь, просто сдохнешь, ты один, никому нахуй не нужен. Вот чего ты добился. Вот, потому что действительно в это время уже, скажем, обычно люди не ездят на машинах, понимаете, да, там уже обычно к этому моменту им особо негде жить. Понимаете, да, и прочее, прочее. Даже если есть где жить, то при этом, да, все равно это не лучшее место. А нет, да, то есть человек материальный теряет прям чуть не первым. Вот, понятно, то есть второй – это купленный мистический опыт, который, в принципе, должен стряхнуть и заставить посмотреть по-другому. Вот, ну и третий вариант, в принципе, ну он такой, стремновато о нем рассказывать. Расскажете? Про осенение. Про осенение. Расскажи, пожалуйста. Третий вариант, ну, он такой, достаточно, слава богу, редкий. То есть, в смысле, ну, не надейтесь. Да, петля вообще надеяться не надо. Третий вариант такой, что человек не умирает. А, например, попадает в состояние клинической смерти, комы или еще чего-то. И в этот момент, в этом состоянии, его высшее я говорит, ну, не справилась. Нифига. И приходит высшее я более высокого уровня, говорит, а я справлюсь. А я вытащу. И у человека меняется дух. У него старое высшее я отходит. Старый дух отходит на новую реинкарнацию и так далее. Личность, тушка, вот эти все четыре нижних тела, они остаются, но у человека меняется высшее я. Приходит более высокого уровня, более мощное. Это называется осенение. Человек выходит из комы и уже с более мощным высшим я, его начинает просто больше мощности импульсы, больше возможностей привлечь на свой жизненный путь другие варианты. Про таких людей истории и есть, когда человек вышел из комы, и вдруг у него внезапно проснулись какой-то дар или талант. Или же через какое-то время человек даже начинает немножечко меняться внешне. Просто высшее я его, которое было у него с рождения, его дух бессмертный, поднял ручки, вышел из этой машины и влез в более опытный водитель. Вот. Все. Он остается? Личность остается, память остается, все то же самое. Да. Нет, до конца, все. Значит, смотри, нет, стоп. Значит, в следующей жизни эта личность все равно умрет. В следующей жизни этой личности. У кого? Эта личность умирает после смерти. Личность умирает. Высшее я ушло, старое на новое воплощение. Летчик эмультировался. Потому что сзади похлопали и сказали, отпомните все глазики, сейчас я их сделаю. Значит, смотрите, случай осенения, редкость. И они возможны только тогда, когда, во-первых, личность вписана в уже достаточно интересно в структуру, да, то есть когда есть там знакомый, знаете, вот как вот человек, например, пережил клиническую смерть, после этого, будучи наркоманом, вдруг прекратил наркоманить, а всех наркоманов вокруг себя стал собирать и вытаскивать. Понимаете, да, то есть обычно, скажем, тот путь, который пройден этой личности, используется, да, как путь, ну вот, да, там, приобретенных навыков и знания изнутри. Нужен потенциал личности. Да, вот у этого человека есть взгляд изнутри на проблему, например. Понимаете, да, и в связи с этим он меняет. Ну вот, а так, в общем-то, и обычно это важно тогда, когда время перехода. Ну вот, вот мы сейчас, например, да, все равно на переходе находимся, да, там из старой эры в новую эру. И в это время, соответственно, ну, личность взрослая, уже, ну вот, разумная и уже там вписанная, да, в современный социум, все-таки, конечно, они очень дороги. Ну вот, и в этом случае осенение как способ, ну вот, этого использования. Так, действительно, люди могут даже внешне меняться, это правда, очень интересно. Меняться сильно, да. Ну, я, собственно, это и услышал только что, то есть надо быть, ну, таким, что... Да, конечно, естественно. Вот, хорошо. Ну, это, знаете, вам просто к тому, что к нам приходят, у нас же работа тарологов такая специфическая, к нам иногда приходят люди с очень разными вопросами, понимаете, да? И просто надо вообще знать, чего бывает. Пусть оно бывает редко, но дело в том, что к вам и редкие люди будут приходить подчастую. Понимаете, да, чем вы профессиональнее как таролог, тем более странные случаи к вам иногда будут приходить. Понимаете, да, и поэтому лучше, чтобы у вас все-таки был, ну, более объемный взгляд на все эти вещи. Хорошо, значит, ну, три вот этих вещи рассказали, значит, как понять по картам. Значит, смотрите, это никогда не одна карта про путь императора, ой, про петлю императора. Значит, почему? Потому что все карты, которые вот по одной, да, вот значение, это тот опыт, который, в принципе, будет прожит практически каждым человеком, хотя бы иногда. Это понятно, да? Даже вот высший аркан мир, например, вроде бы он непроживаемый обычными людьми. А вот, да, но при этом, например, я буду говорить о том, что любая красная женщина во время беременности, в принципе, способна в это состояние войти. Мир, гармония, красота и стабильность, да? Если она при этом беременна, ну вот, всей собой, да, то есть вот вошла вот в это особое состояние. Вот, хорошо, значит, то есть, а петля императора – это все-таки уникальная тема, да, и лучше вообще этого опыта в жизни не иметь, честно уж так говоря. Да, в связи с этим нет этой карты. Вот, есть группа карт. Как вы понимаете, там точно должен быть дьявол, роковое стечение обстоятельств, там точно должен быть повешенный, согласны, да, потому что он явно любопытен, там точно должно быть правосудие, как кармический узел гигантского порядка. Да? Там, в принципе, должна быть пятерка мечей перевернутая, по идее. Да? Но опять же, да, это не значит, что вот оно обязательно вышло все здесь. Это не королевское сочетание в этом раскладе. То есть, по факту, да, ты спрашиваешь, какая энергия окружает человека, да? Ну, например, да, самый обычный расклад о том, какие перед ним стоят кармические задачи. И там ты видишь вот там одну из этих карт, о которых я говорила, да, или там группу карт. При этом ты видишь, что хороших карт нет, которые снижают значение неблагоприятных, да, потому что ему уже не снижают значение благоприятных, его уже канает по полной программе. Повешенный синдром является диагностикой показателем на петлю или приближение? Нет. Смотри, дело в том, что когда человек в петле, то часто при этом повешенный в седьмом. Но это, скажем, обязательно или во время беременности тошнота? Нет. Такое бывает часто. Это один из факторов. Да? Вот, а потому что такой повешенный в седьмом группе, так вообще еще не знаю пока. Вот, окей. Потом расскажешь, да, он вам будет рассказывать, как магию диагностировать. Это у нас мастер рассказывает. Вот, то есть это группа карт. То есть спрашиваем, какая энергия окружает с точки зрения, ну там вообще просто без точки зрения, да, какая энергия окружает. Видим группу карт, видим, что среди них нет позитивных, есть негативные. И кто-то из этих, ну вот описанных мною, да, сейчас здесь тусит, дьявол ли, повешенный ли, да. А внизу просто спрашиваем пудат. Причем задаем вопрос, ну там... о том, что, скажите, пожалуйста, вот каковы шансы на то, что человек находится вот в том, что я понимаю под петлю императора, да, ну вот если угодно. Вот, или то, что нам Исет описывала как петлю императора. Вот лучше не я понимаю, а Исет описывала все-таки четче будет, мало ли что вы там понимаете. Вот, да, и дорогу говорят, ты знаешь, нет, но это не потому, что нет, а может, ты не так понимаешь. Да, вот, ну там рассказывали нам о курсе Таро, не вопрос. То есть имеется в виду, да, что вот когда мы с вами описываем ну, левые термины, да, вот термины, которые привнесены, путь императора Ли. Понимаете, да, это не более чем метафора, которая просто принята в школе. Да, но это не общепринятый, ну, вот, термин, да, эзотерический, там петля императора, да, там, ну, то есть это все, в общем, так или иначе, ну, вот так, тому, что имели в виду, когда вот это, этому обучали. Ну, вот. То есть только нужно. Делать скидку на это, да, внутри себя и при задавании вопроса. Вот, все понятно. Ну, по-моему, с петлей, в общем, все, что могли, рассказали. Вот, я предлагаю поперерывиться и завершить все-таки приятные темы по поводу сетки жизни. Перерыв маленький.